Глаша памятью умершей матери поклялась молчать, а Петя сунул пропуск под нос безволосому орангутангу и зашагал по территории сверхсекретного объекта. Подавленная Глаша шевельнула пальцами и приподняла руку. Помахать ею не разрешала доверенная тайна. Она донесла ее до дома. Здесь Глаша что-то сварила или жарила, принюхалась. Нет, выгнанная ею домработница к отцу не приходила. Спать легла рано, утром долго стояла под душем, добралась до Виэма. И вновь неудача. Было около 3 дня. Глаша побрела навстречу мурманскому Пете и увидела его, спешащего к ней, на другой стороне улицы. Оба стояли и не двигались. Горел красный светофор. Но и когда он зазеленел, они продолжали стоять, разделенные то ли 20 метрами московского асфальта, то ли бурной горной рекой. Стояли и смотрели друг на друга. И если Петя видел только Глашу, то та только себя, потому что всю весну эту замечала за собой явную ненормальность, часто замирала перед витриной универмага, будто рассматривая, что там за стеклом, и не отрывала глаз от отраженной фигуры своей в отчетливом карандашном рисунке. Губы плотно сжаты, глаза тускло и ненавидяще оббегают плавные линии тела, сплюнуть хотелось под ноги или прямо в витрину. Настолько опротивила ей собственная девственность и омерзительные взоры мужчин, угадывавших в ней желание поскорее избавить страдающее тело от уже непосильного гнета. 22 года. А еще девочка нетронутая. Ужас! Ни с того, ни с сего. Вдруг начинала врать. Пить не могу, извините, на 3-м месяце уже. Придумала себе близорукость и заказала очки, которыми пользовалась в редчайших случаях. Участились головные боли. Не раз и не два во сне наступали предощущения гибельного восторга. Зато обычные бытовые общения с мужчинами отвращали. Временами казалось, что от нее разит некой вязкой жидкостью, название которой было ей известно. По утрам она испуганно вскрикивала, растирая по бедрам и животу эту проклятую слизь. Изменился цвет лица, впали щеки, убыстрилась походка, потому что мнилась, каждый мужчина, с которым сталкивала ее улица, ухмыляется, будто она, в спешке не домывшись, у одного любовника торопится к другому. По похабству в речах студентки-медички не уступают закаленным проституткам. Подруги Глаши любовников именовали кратким и позорным словом на букву «Ё». Порою ненависть к себе усаживала ее перед зеркалом, и Глаша выпучивала глаза, щеки надувала, кончик языка издевательски подрагивал. Избавить от тяжкого груза могло бы замужество, желающих бракосочетаться полно. Но в том беда, что воздыхатели эти, какими бы талантами ни обладали, красавцы и некрасавцы, полностью соответствовали позорному словечку, сколько бы она себя не уверяла в обратном. Наилучшим способом мыслилась вечеринка в малознакомой компании, напитки получше и побольше, какой-нибудь храбрец, поворот ключа в отдаленной от веселья комнатушке, слабое сопротивление и прощай, добрый молодец. Неизбежная же боль ликованием пройдет по телу, а студентка 4-го курса мединститута от беременности увильнет. Костромской парень, нежданно-негаданно встретившийся, ни на замужество, ни на ее не тянул. Поскольку пил как лошадь и ею увлечен по-настоящему, не так, как в Мурманске, а истинно слюнтяйски. Признание в любви ждать от него 1/2, не меньше, а дашь согласие, надо за мужем, как за декабристом, топать на край земли, не век же ему учиться в столице.